В его руках находились вещественные доказательства событий той рождественской ночи. Он стал требовать у меня денег, прекрасно понимая, в какой зависимости от него я находился.